мелькнула среди играющих фуражка Марущака, и я отвернулся. Мне казалось, что курсанты уже обо всем знают. Я шел за отцом, опустив голову, как арестант. Скоро мы придем к Маримухе. Там на глазах у Петьки, его отца, старого сапожника Маримухи, и Петькиной мамы выяснится все. Все узнают, что я не только вор, но и трус. Два квартала мы шли молча. Только поравнялись с усадьбой ремесленного училища, показалась за углом мастерская Захаржевского. Сейчас меня увидит Котька Григоренко, ведь это он, наверное, громыхает там кувалдой. У афишной будки отец круто остановился. «Василь, мне стыдно за тебя, пойми. Я не хочу тебя позорить. Ты мой сын, Василь, а я коммунист. Я хочу, чтобы ты вырос правдивым и честным хлопцем. Когда я был в твоем возрасте, мне жилось куда тяжелее, но я никогда не обманывал своего отца. Не обманывай и ты меня». Прошла мимо какая-то тетка и с удивлением глянула в нашу сторону. Как только затихли вдали ее шаги, я, собравшись силами, сказал: «Тату, я продал ложки». «Кому?» «Я думал, что они мои», — тетка говорила. «Кому?» «Тетка говорила, что это мое приданное». «Слышишь, я тебя спрашиваю, кому ты их продал?» «Я отнес в город, к ювелиру». «Пойдем», — сказал отец и ощупал в кармане бумажник. Даже вспомнить тяжело, как зашли мы в ювелирную мастерскую. Узнав, что фамилия отца Манжура, ювелир глянул на крышку папиросного коробка, засмеялся и сказал: «А еще голос повышаете, ложки не ваши, а гражданина Маримухи». Больших трудов стоило уговорить ювелира, чтобы он вернул ложки обратно. Пришлось заплатить за них с процентами. Вместо 4 рублей отец дал ювелиру 4 рубля 90 копеек. На каждой ложке этот старый спекулянт заработал по 30 копеек. Уже на обратном пути, когда мы прошли половину крепостного моста, я остановил отца и, тихо стараясь не глядеть ему в глаза, сказал: «Тату, послушай, даю честное слово, я больше никогда не буду врать, только прошу, никому не рассказывай, никогда не буду, вот клянусь». «Не расскажешь?» «Посмотрим». «Что посмотрим?» «Посмотрим, говорю». «Тебе трудно сказать «да», но раньше тебе было жалко ложек, а теперь ложки у тебя есть, почему ты не хочешь?» «Мне было жалко ложек?» «Да», — перебил меня отец. «Ты думаешь, мне нужны эти цацки? Да я могу и деревянными есть. Вот». И не успел я опомниться, как отец вытянул из кармана все 3 ложки и силой швырнул их через перила в пенящийся водопад. Кувыркаясь и поблескивая, полетели они вниз, а рябой дядька в соломенной шляпе, проезжавший мимо на широкой арбе, даже рот раскрыл от удивления. Не отрываясь, я следил за их падением и поднял глаза на отца, лишь когда ложки одна за другой исчезли в белой пене водопада. В этот день я не обедал. Чтобы не попадаться на глаза знакомым, я ушел далеко за райскую брамку и лег на полянке возле обрыва. Я вырвал из земли дикий чеснок и стал жевать терпкую и красноватую его луковицу. Мимо скользили, гудя, черные шмели пчелы. Пестрый удод, махая радужными крыльями, прилетел из леса, уселся на камешке напротив, потряс хохолком и, заметив меня, скрылся за бугром. Две малиновки, покачиваясь на тонких ветках соседнего кустика, затянули веселую свою песню. Но все это теперь меня не интересовало. Я даже поленился поискать в кустике гнездо малиновок, а ведь оно было там, полное рябеньких теплых яиц, иначе не стали бы малиновки так долго вертеться вокруг одного и того же куста. Густая трава, рассвеченная лютиками, лиловым куколем, медуницей, мохнатыми васильками и другими полевыми цветами, сладко пахло, чуть заметно шевелилось у самого моего лица острые зеленые былинки. Я безразлично разглядывал их в упор и все думал об одном и том же.